достойны почитания, справедливые и преданные заслуживают восхищения. Вот замечательная тема, и каждый из вас должен сочинить на нее по одному стихотворению. Гости попросили Дзяджена рассказать им эту историю. Некогда жил князь, носивший титул Хэн Вана, начал Дзяджен. Государь отправил его управлять округом Циньчжоу. Этот Хэн Ван очень увлекался женщинами. В свободное от службы время он любил заниматься и военным делом. Он приблизил к себе множество красавиц и целыми днями обучал их искусству сражаться. Среди красавиц была одна по фамилии Линь. Поскольку она в своей семье была четвертой по старшинству, ее звали Линь Сынян. Восхищенный ее очаровательной внешностью и ловкостью, Хэн Ван сделал ее старшей над всеми своими женщинами и дал ей имя полководец Вэйхуа, то есть нежная. Неподражаемо раздались одобрительные восклицания друзей Дзяджена. Слово «нежный» в сочетании со словом «полководец» звучит оригинально. В таком сочетании слов сразу чувствуется свежесть мысли и утонченность. Видимо, сам Хэн Ван был изощренным человеком. «Разумеется», — подтвердил Дзяджен. «Но после этого следуют события еще более удивительные и достойные сожаления». «А что же случилось дальше?» — изумленно спросили друзья. «А то, что на следующий год разбойники, подобные желтым повязкам и краснобровым, налетев, словно стаи ворон, захватили район Шаньцзё. Желтые повязки — участники крестьянского восстания, вспыхнувшего и направленного в 184 году нашей эры против династии Хань. Краснобровые, участники крестьянского восстания 18-27 годы, направленного против династии Хань. Хэн Вану казалось, что разбойники не сильнее стаи собак или стада баранов, и чтобы расправиться с ними, большого войска не нужно. Поэтому он выступил в карательный поход только с легкой конницей. А разбойники оказались хитрыми. Дважды сражался с ними Хэн Ван, но разбить их не смог, и в конце концов сам был убит. Это вызвало тревогу в городе Циньчжоу. И военные, и гражданские чиновники говорили друг другу: «Если наш князь не добился победы над разбойниками, что же можем поделать мы?» Они решили сдать город. Узнав эту недобрую весть, Линь Сынян собрала женщин-военачальников и отдала им приказ: «Мы пользовались милостями нашего князя и не отблагодарили за них. Сейчас, когда князя больше нет в живых, а государство оказалось в беде, я тоже решила погибнуть. Те из вас, кто хочет идти за мной, пусть следует сейчас же. Те, кто не желает, могут уходить на все четыре стороны. Мы все пойдем за тобой», услышав этот призыв, дружно закричали женщины. Тогда Линь Сынян во главе отряда ночью выступила из города и внезапно ворвалась в лагерь разбойников. Те были захвачены врасплох и потеряли нескольких главарей. Но потом они рассмотрели, что перед ними всего лишь женщины, и, повернув против них оружие, вступили в ожесточенный бой. Линь Синян и ее помощницы погибли.